Итак, дамы и господа, возможно, все мы уже знаем или готовы предположить, что мораль — корень любого зла, что, защищая то, что правильно, поддерживая так называемое добро, люди могут оправдать такое количество зла, что мало не покажется. Вспомните хотя бы историю христианства и все эти крестовые походы, и охоты на ведьм, или даже нашу недавнюю историю. Или я перегибаю палку? Маэстро, навейте на нас полудрему меланхолического раздумья, как вы прекрасно умеете это делать. Замечательно. Итак, дамы и господа, чтобы бороться за добро, как утверждают многие великие мыслители и святые, необходимо отождествить себя с силами зла. И тогда можно изучить его природу и повадки изнутри и действовать более эффективным образом. Чтобы сразиться со зверем, нужно стать зверем, говорят священные писания. И понятно, что многие из нас никогда не смогут или просто не способны понять и принять смысл этого парадоксально жестокого и слишком объемного для наших мозгов утверждения, что ценности всегда и везде ходят только парами. «Не делай добра, не получишь зла!» — народная пословица. И наоборот, чем туже мы подчас завинчиваем гайки, тем сильнее нас любят. Что у любой высокой идеи, которую только может изобрести интеллект, и которую он потом с таким рвением пытается навязать миру, обязательно есть тень, возможно, поначалу не очень заметная. А закон тени гласит, что рано или поздно любая идея превращается именно в то, против чего она возникла. И чем шире, например, распространена в обществе вера в добро, тем менее гармоничным оно почему-то становится, а чем больше в обществе зла, тем опаснее и жесточее становится мораль и так далее, пока не восторжествовывает полное безумие и хаос. И вот вам новое тысячелетие, дамы и господа, на территории которого сердце человеческое по-прежнему поле битвы, ибо разрывается от своих собственных противоречивых побуждений и потребностей. Ведь это курам насмех! В одно и то же время мы хотим осчастливить мир и страдаем от того, что наш сосед удачливее нас, имеет лучшую квартиру, лучшую машину, дачу, более красивую жену. Мы хотим нравиться людям, и тем не менее глубоко их презираем. И если сосчитать, например, сколько раз мы слышим за день слово «козел», то мы действительно уже должны жить в стаде. Мы, несомненно, испытываем искреннее желание помогать другим людям, но мы также не хотим быть проигравшими, верно? Мы хотим быть лучшими! А это значит, что для кого-то непременно будем плохими. И всем уже понятно, что делая человеку добро, мы подчас освобождаем его от очень важных испытаний, а значит, лишаем возможности совершенствоваться. И с этой точки зрения добрые и верные друзья — это действительно худшие враги. И нет конца и края всем этим потрясающим парадоксам. Итак, дамы и господа, куда же деться от всего этого хаоса, противоречий, раздирающих наши сердца и головы? И как нам понять, наконец, что все, к чему мы прикасаемся, и то, как мы общаемся с людьми и предметами, как используем их в своей жизни, то, что мы думаем и чувствуем в связи с ними, все это определяет, какого качества будущее мы творим. Мыслящий человек рано или поздно должен, наконец, понять трам-тарарам! Что все эти мысли и образы в один прекрасный момент оживают! Почему большая часть мира, созданная человеком, такое уродливое и неуклюжее зрелище, а? Почему в вагоны метро действительно набивается такое количество козлов? И почему самым котируемым зрелищем на телевизионных каналах для нас по-прежнему являются ужасные хроники катастрофы, криминальные разборки? Муа! Сколько лет назад Моисей узнал от Бога те самые 10 заповедей, которые вот уже 3200 лет безуспешно пытается соблюдать человечество, а? Получается, как в игре, дамы и господа. То, что для одной команды добро, для ее соперников зло, а для зрителей всего этого действа — зрелище, которое, судя по всему, вне морали, как ни верти. И чем более трагично это зрелище, тем лучше трам-тарарам. И только в балансе противоречия, судя по всему, и может существовать эта безумная машина Вселенной, как электрический ток только при наличии двух полюсов. Для червячка, птичка, которая пытается его съесть, несомненное зло, а для птички злом будет отсутствие этого червячка, потому что это заставит ее умереть. Да что там говорить? Получается, что добро и зло, как и наши боль, радость, счастье и страдания, жизнь и смерть, всего лишь два полюса, необходимые только для того, чтобы завязать сюжет, развлекающий вечно скучающее одиночество Бога. Или у вас есть другие версии? Шоу-тайм!